Глава 4. «Взлет, Фьюри!» — приказал я, прыгнув в пилотский ложемент. Задняя парель еще закрывалась, но все уже находились на борту и поспешно пристегивались. Эрику помогали его люди. Что-то с ним было не так. «Я, сэр?» — ужаснулась восходящая. С таких сложных площадок ей не доводилось стартовать, тем более в обстановке, приближенной к боевой. Однако где и когда еще учиться? Риска не было. Я в любой момент мог перехватить управление. «Нет, гранд-координатор, давай!» Второй пилот подчинилась. Винтокрыл согнул упоры, сделал несколько аккуратных шагов, разворачиваясь к краю, и упругим толчком взмыл в воздух. Мои пальцы лежали на стике, но помощь не понадобилась. Фьюри вовремя дала импульс, давая нужную тягу и вектор движения аппарата. «Хорошо, молодец, научилась». Я вдруг обратил внимание, что на браслете Криптора и о индикаторе Грифона мигает голубой огонек, означающий присутствие азур-излучения, а энергии, или как там называется эта штука, связанная со звездной кровью. Сами руны обычно не вызывали срабатывания, но когда выплескивались мощные рунные эффекты или происходило какое-то неупорядоченное взаимодействие, на индикаторах появлялся предупреждающий сигнал. Что любопытно, определяющими А-энергию приборами были оснащены многие устройства с Хельги. Хотя в штатную комплектацию, я точно это помнил, ничего подобного не входило. Получалось, что создатели проекта «Космо» знали, что колонисты столкнутся с А-энергией. Но откуда и почему? Как бы там ни было, зеленые хтони с пещеры фанила Азур. И фанила не слабо. Когда мы перемахнули отрог, стремительно набирая высоту, внизу наконец-то стал виден источник свечения. Он преодолел уже треть расстояния до места, где мы только что находились, и выглядел как пузырящийся сгусток зеленой мари, сердцевина которой мерцала мрачным неприятным светом. Он еще и форму менял, выпуская щупальца рукава из сияющего тумана, быстро ползущие по каменистым склонам. Экипаж активно делился впечатлениями. «Сука, что это за хрень? У меня от нее глаза заболели! Она оставляет эктопламенный след!» «Вот это, мать его, клякса! Командир! Вжарь по ней зажигательными!» «Отец! Что с тобой, отец?» К счастью, мы расшифровали задание, а значит, выполнили приказ Кассиди. Но ничего яснее не стало, по крайней мере, мне. Задание наблюдателя единства. Восходящее. Уничтожьте, плените или лишите сил. Пожирателя. Соответствие термина 70%, представляющего огромную опасность для народа единства. Поместите его под печать единства на территории Одинокий пик. Внимание! При утрате, игнорировании, нецелевом использовании пожирателя последует наказание. Награда — слава. Награда — 50 капель звездной крови. Награда — 50 звездных монет. Награда — руны. Качество — серебро. Наказание — позор. Однако задание косвенно намекало на высокую опасность. Я таких еще не видел. Много деталей. Во-первых, не восходящий, а восходящие. Во-вторых, награда, пятикратно увеличенная от стандартного серебра. Даже не руна, а руны. Значит, их предполагалось несколько штук. Все это с большой долей вероятности означало, что выполнить его может только группа восходящих. А гнездо червей выходит доступно и для одиночки? Странно. С другой стороны, я как раз в одиночку его испалил. Памятуя о гибели дозорной птицы, я приказал Фьюри отдаляться и набирать высоту на максимальной скорости. Мы не знали, какими способностями обладала эта тварь. Пожиратель, надо же. Мы промчались над взбудораженными лагерями тавров, оставляя одинокий пик и зеленое сияние за кормой. Благодаря круговому обзору камер и глазу небесного змея я прекрасно видел, что там происходит. Аморфная зеленая хрень внезапно изменилась, разрастаясь и обретая форму. Она превратилась в огромного мерцающего призрачного всадника. Нет, не всадника, а нечто вроде быка-тавра, только совершенно чудовищного. Его облик постоянно менялся, как будто туман жил своей собственной жизнью, вспыхивая то странными зеленоватыми глифами, покрывающими туловища, то плавающими внутри фрагментами костей и черепов, сменяющихся очертаниями когтистых лап и оскаленных пастей. Закрученные рога, два мерцающих зеленых глаза. Призрачное чудовище поднимало туманную руку, в которой формировалось что-то вроде лука. Оно целилось в нас, хотя винтокрыл находился уже в 10 километрах и стремительно удалялся. «Фьюри, противоракетный маневр!» Видя, что сзади разгорается яркая зеленая звезда, я без предупреждения перехватил управление, потому что сейчас медлить никак не стоило. Отстрелил фантомы и бросил грифон вниз, меняя траекторию полета. Смысл такого маневра в неожиданном изменении высоты и вектора движения, и выходе из зоны поражения на форсаже или резким разворотом. Выполнить его способен только подготовленный пилот. И я справился. Винтокрыл — послушная машинка. Однако то, чем по нам били, не имело никакого отношения к оружию класса «Земля-воздух» или «Воздух-воздух», на уклонение от которых и рассчитан этот маневр. Это было нечто вроде длинной зеленой молнии или пульсирующей энергетической нити. И плевать оно хотело на тепловые голографические фантомы, изменения высоты и скорости, а также прочие дурацкие фокусы. Ударило прямо в нас, и я на мгновение оглох и ослеп. А приборы, и виртуальные, и аналоговые, полностью вырубились. Изумрудное пламя захлестнуло остекление, за бортом что-то пронзительно зашипело, звук работающего тилтротора прервался резким хлопком, и грифон куском мертвого железа понесся к земле. В такие секунды решает только реакция пилота. Нейрошлем сдох, когитор не подавал признаков жизни. Я почти машинально переключился на полностью ручной режим, поворотом ключа пытаясь перезапустить заглохшие, сразу оба, сука, двигатели. Подобное уже происходило в битве с небесным змеем. Тогда мне удалось восстановить управление. Но сейчас в нас ударило нечто посерьезней. Повреждения, судя по всему, были механическими. Видя аварийный светофор отказа всех систем и изумрудные пламя на внешнем остеклении, я понял, что винтокрыл нам больше не друг. В таких случаях экипажу полагается выходить на свежий воздух, других вариантов нет. Однако системами катапультирования оборудованы только пилотские ложементы, а у пассажиров ни парашютов, ни времени не имелось, и до столкновения с землей оставались считанные секунды. В предчувствии смерти ощущения невероятно обостряются. Мозг мобилизуется в поисках решения. Будь я обычным человеком, оставалось бы только попрощаться с товарищами, зажмуриться и дернуть ручку аварийного катапультирования. Но я был восходящим, и у меня имелись иные возможности. Активировав скрижаль, я нашел руну медленного падения и впечатал ее в приборную панель грифона. Сработало. Не обошлось без резкого, бросившего вперед толчка. Но, черт побери, сработало. Винтокрыл сохранил инерцию движения, однако скорость мгновенно снизилась, как будто мы попали в мягкое, тормозящее пуховое облако или двигались под водой. Теперь аппарат планировал подобно падающему в потоке ветра листочку. Быстро, но не настолько, чтобы мы разбились вдребезги. С этим уже можно было работать. Ощутив противный, ни на что не похожий запах, паленый металл вперемешку с чем-то тошнотворным, я объявил пожарную тревогу и приказал готовиться к аварийной посадке. Фригольдеры, к счастью, держались весьма достойно. Только Людмила визжала, как сумасшедшая, но ее быстро заткнули, напялив защитную маску. Видя несущуюся внизу землю, я сосредоточился, вцепившись в механический штурвал. Без работающих двигателей и управления сложенными под брюхом псевдоупорами что-то сделать было крайне сложно. Но я мог хотя бы выбрать место, постаравшись не раздолбать грифон, а холм или скалы. К счастью, мы оказались в пределах моря трав, и местность была ровной, как стол. Практически идеальная посадочная. Медленное падение, конечно, очень помогло, однако приземление все равно вышло крайне жестким. Мы грянули на брюхо и с визгом и хрустом проехались метров 200, вращаясь при этом вокруг своей оси, как бабушкин волчок. Всех бы размазало по салону без страховочных ремней, но я недаром приучал и приучил народ к строгому соблюдению техники безопасности. Когда винтокрыл остановился, почти никто уже не орал и не матерился. «Мягкая!» — громко констатировал грохот. «Командир, что там на?» «Сбили на столе. Не видишь, что ли? Опускай аппарель вручную. Все на выход». Каким-то чудом винтокрыл сохранял почти горизонтальное положение. Аппарель заклинила, но поддалась после легкой кувалдотерапии. Народ поспешно высыпал наружу, а мы с Фьюри покинули винтокрыл через двери пилотского отсека. Грифон, по брюху зарывшись в землю, представлял собой ужасное зрелище. Угольно-черный обугленный корпус источал ядовито-зеленый вонючий дым. Остатки внешнего обвеса глодало нефритовое тление. Странно, но жара не чувствовалось. Какую бы природу ни имело это пламя, оно было холодным и выглядело отвратительно, как свечение болотных огней. Псевдоупоры в хлам. Нижняя часть корпуса без комментариев. Обшивка тилтвинга повисла клочьями. Роторные пилоны густо дымились. Слава богу, ракетные барабаны были пусты. Иначе детонация боеприпасов уже угробила бы нас всех. «Звезда, котенку!» — констатировал грохот общее впечатление. «Что делать будем, командир?» Я взглянул на заснеженную громаду одинокого пика, занимавшую добрую часть горизонта. Мы успели преодолеть 20-25 километров, не больше. А это означало, что до тавров рукой подать. Не заметить падение сбитого винтокрыла невозможно. Значит, очень скоро они будут здесь. И на своих двоих мы от них при всем желании не убежим. «Занять оборону», — приказал я. «Приготовиться к отражению атаки. Инь, плазма, Толя, готовь тяжелое, без него не обойдемся». «Есть готовить тяжелое, на!» Я нашел взглядом Эрика. Рыжебородый великан, кажется, пришел в себя. Он встряхнулся, освобождаясь от поддерживающих его родичей, и повернулся ко мне. «Сигурд, это некротическая тварь!» Из крылышка широкого носа экс-рикса тянулась кровавая дорожка, окрашивая бороду. «Близкая к золоту, я это знаю. Хотел остановить, но он меня чуть не сожрал. Если ты ментал, не лезь». «Принял? Предложение?» — коротко спросил я. Вариантов на самом деле было немного. Бежать или сражаться. Но и в том, и в другом случае тупик. Врагов вокруг слишком много. У меня был аспект и золотая руна переноса. Но с их помощью невозможно быстро вытащить дюжину людей. Никакой звездной крови не хватит. Но Эрик тут старший. Он сильнее меня. У него должны быть хорошие руны. «Я призову на помощь зверей, если они есть поблизости», — сказал Эрик. «И выпущу своих боевых существ. Они их задержат». «У тебя есть способ вытащить нас отсюда?» «Всех нет», — качнул головой Эрик. «У меня есть небесный ястреб. Я могу ударить по ним и попробовать убить эту тварь». «Может, да, может, нет. Оно близко к золоту. Ты можешь не справиться в одиночку. И этим ты не спасешь остальных». Рыжебородый восходящий был прав. Учитывая, с какой легкостью пожиратель уничтожил серебряных существ и сбил наш винтокрыл, удачного исхода никто не гарантировал. И пока я буду с ним разбираться, орда бешеных тавров разорвет на части наш отряд. Земля уже слегка подрагивала, передавая их слитный топот. Плохие, только плохие варианты всплывали в голове. «Может, у тебя есть еще сюрпризы, Сигурд?» — спросил Эрик. «Сильные руны или помощники? Самое время». «Нет? А у тебя?» «Не для такого случая», — проворчал рыжий великан. «Тогда попробуем вырваться на моем Голиафе. Он крепкий, я-то знаю. Если нас не закидают стрелами, доберемся до южного поста». Он открыл скрижаль и выкинул наружу три серебряных руны. Первая обратилась парой призрачных тигрексов, тут же прыгнувших в заросли. А вторая выросла рядом гигантским монструозным существом, покрытым костяной броней взрослым голиафом, на спине которого виднелся двойной ряд сидений и нечто вроде огромных, свисающих по бокам грузовых коробов. Я с сомнением смотрел на вызванное существо. Серебро, конечно, мощный и бронированный транспорт, однако он медленный. И орда, несомненно, окружит и будет преследовать нас, а до поста, как ни крути, далековато. Если же подоспеет призрачный пожиратель, то никакой голиаф нас не защитит. Все равно придется драться небесному ястребу. Нет, это тоже бабушка надвое сказала. Да и бросать здесь ставший родным грифон совершенно не хотелось. Если бы можно было починить его. И тут меня как громом ударило. Почему я не догадался раньше? Ведь винтокрыл уже был сломан. И я восстановил его, превратив в серебряный предмет. Сейчас грифон — артефакт, наполненный звездной кровью. Благодаря белому дьяволу я получил навык искусства артефакции серебряного ранга. А значит, могу просто починить его. Точно так же, как Азимандия чинила наши поврежденные руны и предметы. Почему нет? Третья руна одела Эрика в броню, состоящую из золотых чешуек, а лицо скрыл сплошной шлем, стилизованный под звериную голову. Он подрос на полголовы. В руке восходящего появилось странное артефактное оружие, напоминающее жезл, выточенный из единого голубоватого кристалла. Голиаф подле него опустился на колено, образуя трап, по которому можно было подняться на спину. «Подожди, Эрик!» «Что, Сигурд?» — глухо донеслось из-за клыкастого забрала. «Я могу восстановить винтокрыл», — кивнул я на дымящийся корпус грифона. «С помощью звездной крови». «Ты сделал его серебром», — ответил Эрик. «Значит, тут нужен серебряный навык, я-то знаю». «Можно попробовать», — выдохнул я. «Но мне нужно немного времени». Пару секунд Эрик смотрел на меня, а потом, словно приняв какое-то решение, кивнул, и я услышал. «Я попробую его тебе дать». Он повернулся к своим людям и наконец-то начал приказывать, готовя отряд к обороне. Копье фермеров развернуло барьерный щит, силовое поле, непроницаемое для кинетического и энергетического оружия. Восходящие доставали и скрежали предметы и выпускали боевых существ. И их у них оказалось немало. Кроме призрачных тигрексов Эрика, я увидел огромную косматую тварь, напоминающую обезьяну, бронзового карха, черного плюющего огнем тетранодона, сияющую птицу и нечто вроде каменного истукана. Все они пошли вперед навстречу надвигающейся волне быка-людей. Чтобы не ударить в грязь лицом, я выпустил на свободу доминион арахнидов, мысленной командой отправив их следом за существами Эрика. Это не самая боевая руна, но лишней на этом празднике жизни точно не будет. Толя Грохот, облачившись в гоплит, встал справа от барьера, на особицу, поднимая гаусс-турель в боевое положение. Грай помогал ему, поспешно настраивал боепитание, защелкивая зарядные модули в ячейке кибернетического доспеха. Кидо десант затрофеял в шторме. Ранее он принадлежал погибшему парню из копья Крика, а потом с легкой руки Вероники так и оставил себе. Тяжелый пехотный доспех, пусть потертый и слегка потрепанный, был ему как родной. На левом фланге занял позицию Бен, в похожем кидо, но модели с Арисофор, оснащенным дальнобойным импульсником и ракетометом. Это вообще убойная штука. Инь, надев шлем снайпера, деловито пристраивал копье. Мой подарок, то самое, которым Кнут когда-то рубанул наш грифон. Фьюри готовила к бою подаренные Вероникой руны, и, видя эти приготовления, я слегка воспрял духом. Дело было в надежных руках. У нас тоже имелись козыри. Земля дрожала все отчетливее. От лагерей на нас катилась лава разъяренных тавров. Я надеялся только на одно. Зеленая тварь не приползет вместе с ними. Свечения, по крайней мере, не было видно, да и разведчики Эрика, запустившие свою огненную птицу, пока молчали. Надеюсь, времени хватит. Я положил руки в перчатках на обжигающий холодный, покрытый пузырями ожогов корпус, и сосредоточился. Рунные технологии Кэл — волшебство, доступное каждому. Хороший бы получился рекламный слоган, но, увы, дело обстояло совершенно не так. Чтобы создать или починить артефакт, тем более такой сложный и многокомпонентный, по сути состоящий из тысячи артефактов деталей поменьше, необходимо понимать, что он собой представляет и как функционирует. Наверное, поэтому все предметы Кэл были утилитарно просты, а те, что нет, они запечатывали в руны, где ремонт действительно производился одним кликом. Но сейчас не так. Мне придется повозиться. Я активировал рунную артефакцию, внутренним взором проникая в устройство предмета. Он был искорежен и снаружи, и внутри. Зеленое некротическое пламя проникло в тонкие механизмы и испортило их. Мне требовалось воссоздать все, как было. А для этого нужно представить изначальную форму предмета до последнего винтика. В прошлый раз я воспользовался бортовым когитором, но сейчас он был мертв, поэтому придется вспомнить самому. И это оказалось настоящим испытанием. Отрешившись от внешнего мира, я насиловал память, пытаясь погрузиться в тот момент, когда я создавал этот предмет, вливая в виртуальную схему звездную кровь, как кузнец, раскаленный металл в тигель. Это было нелегко. Но навыки концентрации, создание мыслеформ и иные, открытые совсем недавно, здорово помогали. Я вспомнил, как вселенец создавал Осанны, и как я сам делал это под его контролем, помещая яркий кусочек прошлого в мысленную конструкцию. И сделал почти то же самое, найдя запечатленную в закоулках разума схему Грифона, точную до мельчайших подробностей. Наша память хранит многое, что кажется недоступным и забытым, но при желании можно вспомнить. Когда я принялся вливать первые звезды в поврежденный предмет, началась битва. И завязалась она тем, что наши существа и местные звери, в неизвестном количестве призванные Эриком, схлестнулись с авангардом тавров далеко впереди. Увидеть, что происходило в густых высоких травах, не представлялось возможным, но страшный вой, рык и крики взлетали до небес. Это была первая линия обороны, призванная смешать и задержать тавров, не дать им смести нас всесокрушающей бычьей лавиной. Это только кажется, что быколюди — примитивные, глупые дикари. А когда такая махина во весь опор мчится на тебя, размахивая здоровенной дубиной, в голову лезут совсем другие мысли. Разъяренное стадо же вообще может растоптать все на своем пути. Поэтому главной задачей Эрика было не дать таврам задавить нас сходу. И, надо сказать, он справился. Я не следил, что там за дальнобойные руны применялись. По грохоту узнал только болид, который использовала Фьюри. Однако тавры явно сломали строй, наткнувшись на сопротивление еще на подступах. И мои арахниды, растянувшие коварную паутину в зарослях, сыграли в том немалую роль. Я формировал и вливал большие звезды в дрожащий винтокрыл и упустил момент, когда сам Эрик бросился в бой верхом на своем Голиафе. Вот уж кого хрен затопчешь. Он вдруг оказался далеко от нас. Только длинная шея гиганта торчит из моря трав. И лишь по звукам и призрачному мерцанию вокруг восходящего стало ясно, что он вступил в отчаянный бой. Это выглядело невероятно, потому что неповоротливый Голиаф яростно трубил, топтал и рвал клювастой пастью тавров, а от ударов шипастого хвоста здоровенные быки взлетали в воздух, как мячики. Стала понятна его задумка. Попав в полное окружение, Эрик стал центром притяжения, рассеивал и задерживал Орду, выгадывая мне драгоценное время. Но как, черт побери, он собирается убираться оттуда? Я работал, обливаясь потом. Капля за каплей звездная кровь растворялась, восстанавливая поврежденные узлы винтокрыла. Грифон уже поднялся на лапы и стремительно заращивал полученные ожоги, но дело еще не дошло до внутренних агрегатов. А затем бахнул ракетомет, сверкнули голубыми зарницами импульсники, дробно застучали суворовы, засвистели гаусс-пулеметы, и я понял, что пришел наш черед. Топот и рев, крики, разрывы, непрерывная стрельба и звуки рунных эффектов. Слава богу, что тавры оказались недостаточно умны, чтобы обойти нас с флангов и тыла. Они перли фронтальной волной, в расчете на которую и была построена оборона. Я толком не видел, что там происходит. Лихорадочно спаивая внутренние магистрали и вливая кровь в гондолы тилтроттеров, стараясь не отвлекаться. А это достаточно сложно, когда стрелы барабанят по корпусу винтокрыла, разлетаясь острыми кремниевыми осколками. А в двух шагах от тебя в землю вонзается здоровенный кривой дротик. Но кое-что все-таки видел. Как пламенным фонтаном взрывается руна огненной защиты, как сверкает широкополосный импульсник Бена, оставляя в зарослях выжженные просеки. Как то ли грохот стоит незыблемой скалой, поливая гаусс иглами скачущих тварей. Как Фьюри мечет ледяные иглы, а защитный идол людей Эрика извергает молнии. Как быколюди горят, падают, кувыркаются, сбитые на ходу, но новые и новые вырываются из зарослей. Как среди обычных тавров мелькают прозрачные, призрачные, раза в полтора крупнее и покрытые мерзкими нефритовыми рунами мини-копии пожирателя. Все. Целый новенький восстановленный грифон сиял свежим серебром, полностью готовый к взлету. Я отнял руки от корпуса и понял, что вокруг уже идет рукопашная. Где Эрик? Где грохот? Кто где? Бешеные, орущие тавры и люди смешались в полном хаосе. Половина ячеек барьерного щита была выбита. Инь тащил к винтокрылу раненого бойца Эрика. Бен вздымал на штык-нож тавра, вспарывая ему брюхо. Но другой, огромный, налетел, сшибая восходящего в кидо с ног. «Отходим! В винтокрыл! Сюда!» Я прыгнул к задней аппарели, крича как голосом, так и в вокс-канале. Открыл огонь из янтаря. Голубые сгустки плазмы полетели над головами. И одновременно активировал скрижаль. Кровь гулко била в виски. Черт его знает, где Эрик. Теперь за этих людей отвечаю я. Руна ускорения времени. Она была в комбинации первой, потому что давала главное — возможность быстро активировать другие руны. Связка ядовитое дыхание и ядовитый побег прямо под ноги скачущим тварям. Дуговая искра в того, кто топчет Бена. Ледяной взор в кучу, окружившую грохота. Помогло. Тавры на мгновение опешили, а люди услышали меня и начали отступать. Грай, припав на колено, палил из Суворова, прикрывая Ине и Людмилу, тащивших раненых к винтокрылу. Я, наконец, увидел Фьюри и грохота. Последний, используя гаусс-турель как дубину. Раздробил замороженных тавров и, держа на сгибе второй конечности акробатку Фьюри, уже бежал к нам. В этот момент призрачный тавр прорвал завесу пуль, которые просто проходили через него, и атаковал с фланга. Он успел ударить Грая светящейся зеленой молнией, проскакать сквозь него, прежде чем кто-то развеял врага своей руной. Черт! Я схватил бесчувственного парня за шиворот, потащил на борт. Неожиданно увидел совсем рядом Фьюри. На лбу, лишившийся шлема, восходящий, алела здоровенная ссадина. Она тяжело дышала и была вся забрызгана кровью. Но, кажется, невредима, скомандовал. «Фьюри, запускай импеллер! Взлет!» Пропустив ее внутрь, отсек алой волной новую атаку тавров, прикрывая Бена и грохота. Бойцы, лязгая тяжелыми кидо, взбегали на борт, огрызающийся огнеметом из открытого проема аппарели. Один тавр попытался ворваться следом, но то ли развернувшись так, приложил его гаусс-турелью, что огромная тварь закувыркалась по ребристому трапу. «Все на борту?» «Кажется, все. Кроме Эрика». Я ощутил легкий толчок. Умница Фьюри, понимая, что медлить нельзя, запустила импеллер. и тут же оторвала винтокрыл от земли, одновременно закрывая аппарель. В десантном и пассажирском отсеках медкомы уже пытались оказать первую помощь раненым. По мелочи зацепило всех, почти всех, но трое были без сознания, двое фермеров и мой Грай. «Где Эрик?» — рыкнул я, чувствуя, что Грифон поднимается в воздух. «Он сказал, чтобы мы его не ждали», — ответил Джимми. «Что?» «Он выберется сам», — добавила Людмила, и в голосе жены фермера прозвучала непоколебимая уверенность. «Все нормально, Сигурд, он знает короткие пути». «Ну хорошо, если так. Я занял пилотский ложемент и принял управление. Быстро проверил бортовые системы. Все восстановилось, работало штатно, будто и не было никакой жесткой посадки». «Молодец, Фьюри», — похвалил я ее. «Хорошо взлетели». «Это вы молодец, сэр». В широко открытых глазах моего второго пилота было изумление. «Как вам это удалось?» Она же видела, что произошло с винтокрылом. Да все видели это маленькое чудо. Мне даже капнула парочка единиц славы. Неожиданно, но приятно. «Звездная кровь, Юрий», — вздохнул я, пытаясь перевести дыхание и отойти от адреналинового безумия схватки. «Важна только звездная кровь». Я не собирался подниматься высоко. Не дай бог еще раз попасть в прицел пожирателя. Но все-таки сделал круг над полем боя, пытаясь отыскать Эрика. Но, увы, кроме вытоптанной Голиафом поляны и множества тавров внизу, живых и мертвых, ничего не обнаружил. На связь восходящий тоже не выходил, а в окрестностях не наблюдалось ни его, ни его существа. Родственники Эрика упорно утверждали, что волноваться за их мужа и отца не стоит. Он выбирался из ситуации похуже, так что можно спокойно возвращаться во Фригольд. Самая серьезная переделка из всех, в какие я попадал без белого дьявола. И, кажется, справился. Все обошлось. Никто не пропал. Все живы. Все на борту. Шестеро раненых. Но все могло быть гораздо, гораздо хуже. Трое относительно легких. У Бена сотрясение и что-то с левой рукой. А вот Рэй и Грай, попавшие под удар призрачных копий пожирателя, выглядели скверно. На их телах не было никаких ран или ожогов. Они дышали, но упорно не приходили в себя. «Пульс замедлен, реакции на раздражители нет. Сосудистый тонус нарушен», — сказала Людмила, осторожно ощупывая мертвенно-бледного сына. «Похоже на поражение нервной системы. Это жизнеугрожающее состояние, Сигурд. Нам немедленно нужно в стационар». Инь, как и Фьюри, отделался царапинами и легким испугом. А вот на Толе, побывавшем в самой гуще драки, не было ни царапины. Бойцу в гоплите мало что может повредить. Но вот прочнейшую гаусс-турель он все равно умудрился каким-то образом погнуть. «А головы этих тварей копать хранить!» — высказался он. «Черепушки у них как каменные на!» «Толя, Толя!» — покачала головой, видя в камере искореженное оружие. «Как умудрился-то? Это же пласталь!» «Ну, рука у меня тяжелый, командир, зато задание выполнил!» — похвалился десант. — Бронза на! Какую руну брать будем? — Какое еще задание? — Это, как его, на популяцию? Покрошил он сегодня тавров, видимо, больше всех. Потому наблюдатель и засчитал ему одно из многочисленных заданий. Я устало улыбнулся. — Подожди с руной, Толя. Никуда она не денется. Давайте сначала во Фригольд вернемся. По прямой до южного поста и самой колонии было совсем недалеко. Через час мы уже приземлились на площадке у неба. «С тобой все хорошо, Сигурд?» Вызванная из медкома травинка вцепилась у меня, тревожно ощупывая. «Ты не пострадал? Что там было?» «Потом расскажу. На мне не царапина, помогите лучше им». Я показал в сторону раненых, которых уже грузили на специальный глайдер. «Там с Граем что-то неладное. Посмотришь? У тебя есть руна исцеления?» «Я сделаю, что смогу», — кивнула травинка. «А где дядя Эрик?» Я молча пожал плечами. После рейда был обязательный доклад Риксу, и в отсутствие пропавшего фермера делать его пришлось мне. Винсент Кассиди внимательно выслушал меня и быстро посмотрел видеоматериалы с наших воксов. «Значит, печати все-таки взломаны таврами», — вздохнул он. «Что мы имеем, Буря? Тварь призрачная, серебряного ранга, управляет таврами. Использует энергию смерти, оставляет эктоплазменный след. Может произвольно менять форму, создавать призрачные проекции и бить на расстоянии. На каком удалении, говоришь, вас сбили?» «Минимум 15-20 километров и на приличной высоте». «В пределах визуального обзора. Я ничего не упустил». «Эрик сказал, что оно близко к золоту». «Вполне возможно, Дон Норветтер», — буркнул Винсент. «По количеству тавров собрали какую-то информацию?» По предварительным данным, 20-30 тысяч. Возможно, и больше. Мы не всех видели. Прошли только с одной стороны». «Не может быть», — медленно проговорил Рикс. «Не ошибаешься?» «Это оценка по данным пеленгатора биосенсорики и дозорной руны. Если и есть ошибка, то в меньшую сторону». «Если так, нам не справиться одним. Что ты еще хочешь добавить, Сигурд?» «Да, мини-копии этого пожирателя крайне опасны. Обычное оружие их не берет, только руны. Двое людей, которых они коснулись, сейчас в чем-то вроде комы, не приходят в себя». «В медкоме уже? Разберемся», — кивнул Винсент. «Но ты большой молодец, что выполнил задание. Не потерял винтокрыл и всех вытащил. Это дорогого стоит, буря. Я скажу, чтобы всем удвоили наградные баллы». «Насчет Эрика, Рикс, будет поисковая операция. Если что, я готов». «О, насчет старого лис не беспокойся», — усмехнулся Винсент, прикоснувшись к серебряному кружку Вокса за ухом. «Мне уже доложили, что Эрик на южном посту. С ним все в порядке. Через пару часов будет здесь. Я с ним отдельно поговорю». Я сначала не поверил своим ушам. «Эрик на южном посту? Так быстро?» Но потом вспомнил, как его группа таинственным образом обгоняла винтокрыл при поиске капсул с колонистами. И картинка начала складываться. У рыжего фермера явно была руна или навык мгновенного или очень быстрого перемещения. Но, скорее всего, персональная, работающая только с самим восходящим, подобно моему переносу. «Завтра у твоего копья выходной, Сигурд», — сказал Винсент на прощание. «На брифинг можешь не приходить. Отдохни, выспись. Только не забудь, что в полдень нужно забрать соль из расколотых земель».